Глава вторая. Сон. Её звали Аня. Это я помнил точно. Лицо, однако, мне было незнакомо. Вернее, оно было будто бы слеплено из тысячи других знакомых лиц, и черты его терялись, как только я пытался сосредоточить на них взгляд. Оно словно бы расплывалось, и я никак не мог до конца узнать её. Но в то же время голос в голове, моё альтер-эго, подсказывало мне, что она моя знакомая из далёкого-далёкого детства. «Да это же Аня! Ты её знаешь! Вы с ней...» Что именно мы с ней, голос, правда, не уточнял, а вспомнить я никак не мог. Это немного тревожило, потому что одновременно с этим девушка казалась мне абсолютно чужой. Но меня несла река событий, и не давая сосредоточиться ни на попытке вспомнить её, ни на звеневшем где-то в дальнем уголке сознания ощущении надвигающейся беды. Мы шли по полузнакомым улицам не то Красноярска, не то Томска и разговаривали о чём-то пустом и далёком. Вроде как об общих воспоминаниях из детства. Вернее, это она говорила, а я слушал, потому что ничего из того, что она рассказывала, я не помнил. И в то же время, как только она говорила о чём-то, это словно бы проступало в моей памяти. Картинками. Но только не отличить, то ли я это вспомнил, то ли представил. Аня болтала без умолку, а я всё глазел по сторонам, поддакивая время от времени и кивая. Город казался мне таким же недоузнанным, как и она сама. Смеркалось на удивление быстро. И вскоре в разрыве туч на тёмно-сером небе стала мелькать почти полная луна. Мы очутились в части города, или скорее пригорода, которую я не знал совсем. Потянулись бесконечной цепочкой мрачные ели, по левую руку от нас, и не менее мрачные полуразвалившиеся хибарки по правую. Моё беспокойство усилилось. Появилось ощущение, что вокруг нас, в тени деревьев, передвигаются чьи-то фигуры. Страшный сон параноика. На тёмной и без единого фонаря дороге меня окружают угрожающие тени, и я чувствую, как они смотрят на меня. Я нервно вертел головой, вглядываясь в темноту. За очередным поворотом, в просвете между двумя деревьями, я и увидел это. Недалеко от нас, метрах в 700, из-за верхушек деревьев вырисовывалась огромная плоская серая крыша какого-то монументального строения. А на этой крыше... На этой крыше были установлены гигантские, ярко освещенные, широкие равносторонние кресты из белого бетона, будто построенные из детских кубиков великана. Один куб в центре, и еще 4 примыкает к противоположным плоскостям. Эти кресты медленно-медленно, будто бы подчеркивая свой чудовищный вес, вращались, издавая при этом незамеченный почему-то раньше скрежет. Игра светотени от направленных на них прожекторов, их медленное вращение, да и сами эти кресты, занимающие почти половину открывающейся панорамы, всё это выглядело чем-то немыслимым, абсолютно нереальным. Мозг просто отказывался верить, что кто-то и зачем-то мог построить такое. Это зрелище завораживало, приковывало взгляд и в то же время заставляло волосы вставать дыбом. Какой безумец мог такое придумать? Зачем? И какие безумцы могли разрешить такое построить? «Господи, что это?» Заикаясь и не в силах отвести взгляд от этого, спросил я. «Это больница имени Святого Луки для больных лунатизмом», равнодушно ответила Аня. «Красивая, правда?» Её построили вскоре после того, как ты уехал. Сначала со всего мира люди приезжали сюда лечиться. По новой, экспериментальной технологии. Пошли, ещё насмотришься». Она потянула меня за рукав. И я, всё время оглядываясь, не в силах отвести взгляд и побороть желание смотреть на их гипнотическое вращение, спотыкаясь, пошёл за ней. «Лечение лунатизма. Да глядя на них, здоровый станет лунатиком», — думал я. Даже когда мы отошли чуть дальше, и больница снова скрылась за деревьями, я всё время всматривался в просветы и привставал на цыпочки, пытаясь снова увидеть её. Я совершенно не слушал и не слышал, о чем говорила Аня. Мы снова вышли к просвету, через который открывался вид на больницу. Но мое внимание уже было занято другим. Теперь я совершенно точно знал, что вокруг нас и за нами кто-то идет. Ощущение чужого присутствия рядом стало очень сильным, и два раза мне удалось засечь какое-то движение за деревьями. Аню раздражала моя рассеянность и невнимательность к разговору. И, наконец, потеряв терпение, она остановилась. «Да что с тобой? Ты весь извертелся?» «Аня, там вокруг нас кто-то есть», — пытался объяснить я. Она внимательно посмотрела мне в глаза. В ее зрачках сквозил холод и какая-то странная отчужденность, как мне показалось. Но, видимо, это мне показалось, потому что в следующее мгновение она обхватила мое лицо и впилась поцелуем в мои губы. Целовалась она умело и весьма страстно, я бы даже сказал, требовательно. Когда я немного опомнился, оказалось, что мы уже лежим на земле. Точнее, она на земле, а я на ней, и мои руки бессовестно шарят под ее свитером. Я поднял голову. Аня, обвив мою шею, потянулась с новым поцелуем, но было уже поздно. Я увидел. Над все так же медленно, с неотвратимостью и неизбежностью бронепоезда, вращающимися крестами больницы Святого Луки, восходила луна. Точнее, что-то очень на нее похожее, потому что одна луна уже светила, градусов на 40 правее. Огромный светящийся шар поднимался выше и выше. Сначала медленно, но постепенно ускоряясь и становясь ярче. Из багрово-красного цвета заходящего солнца его цвет постепенно сменился на ярко-белый. Ослепленный этим светом, я опустил голову и увидел черные тени, протянувшиеся через весь лес к нам, от крестов на крыше больницы. Шар набрал скорость, на какой-то миг завис в небе, а потом, вспыхнув ослепительным белым светом, резко взмыл вверх, быстро уменьшаясь в видимых размерах. Вот он размером с тарелку, вот с теннисный мяч, вот как звездочка, и, наконец, он исчез. «Что, черт возьми, это было?» — ошарашенно спросил я. «Да не обращай внимания. Тут это часто». Вставая и деловито по-будничному одергивая свитер, ответила Аня. «Пошли». Я поплелся за ней, стараясь иметь столь же невозмутимый вид, что и она. Но мне не удавалось. Голова была забита вопросами. Больница Святого Луки для больных лунатизмом с безумными, гипнотическими крестами на крыше. Неопознанные летающие шары, преследующие нас тени. Все это казалось мне чертовски странным. Моя спутница не проявляла никакого интереса ко всему этому. Будто бы все было совершенно обыденно и в порядке вещей. Но это не успокаивало. Наоборот, пугало еще сильнее. Ее внезапный порыв страсти, также внезапно сменившийся холодной невозмутимостью, все это внушало мне страх, грозящий вот-вот перерасти в панический ужас. Ощущение чужого, недоброго взгляда в спину переросло в уверенность. Теперь я отчетливо видел двигающиеся за нами среди деревьев тени. А когда я заметил удовлетворенную полуулыбку на лице Ани, по спине у меня пробежала волна противных, холодных мурашек. Будто бы почувствовав мой взгляд, она обернулась и сказала: «Почти пришли», указав рукой на вынырнувший из-под леска темный деревянный домик, добавила: «Вот здесь я и живу». Я не помню, как мы очутились внутри. Мы стояли на кухне, сразу за прихожей. Аня, опёршись спиной на кухонную стойку и скрестив руки на груди, смотрела на меня с холодной, но довольной улыбкой. Чувство страха наконец-то пробило все барьеры разума и переросло в панику. Внезапно, как будто это было озаренье, я понял, что все те, кто следовал за нами по лесу, сейчас окружают дом. Хотя можно было бы и сразу сообразить. Переход от ступора к действиям был мгновенным. Я бросился закрывать двери, краем глаза отметив усмешку на лице Ани. Первая дверь в прихожей, захлопнуть и задвинуть засов. Так, есть. Дверь из прихожей в кухню. Есть. Я едва не сбил с ног Аню, очутившуюся уже почему-то посреди кухни. Она стояла, раскинув руки и прикрыв глаза. Еще одна дверь из кухни во двор. Закрыл ее, задвинул подвернувшуюся под руку тумбой. Кто-то положил мне руку на плечо. Отшатнувшись от неожиданности, я обернулся. Глаза ее еще более безумные, чем улыбка. Безумнее всего, что происходило вокруг. Ее губы шевелились, но не произносили ни звука. Зато в моем мозгу раздался четкий, но абсолютно чужой голос. «Они уже здесь». Взгляд упал на дверь за спиной Ани, которую я закрыл первой. Страх пробрал до самых костей, до самой последней клетки. Волосы на голове были готовы вырваться из корней, потому что эта дверь была приоткрыта. Я схватил со стола большой разделочный нож и начал размахивать им вокруг себя, очерчивая круги и спирали, пытаясь отогнать что-то. За спиной, снова за спиной, раздался сумасшедший и страшный, такой же, как и она сама, хохот Ани. «Слишком поздно. Они уже здесь!» В то же мгновенье я и сам их увидел. Бесформенные, горбатые, лишь отдаленно напоминающие человеческие, едва различимые на фоне стены полупрозрачные фигуры. А в следующий миг кто-то или что-то, какая-то сила вырвала из моей руки нож. Заглушая ставший хриплым хохот Ани, прямо в моей голове снова раздался чужой, бесчувственный голос. «Они не пятипалые». Ужас достиг своего апогея. Дальше просто было некуда, и не выдержав, я закричал, вложив в крик всю силу легких и голосовых связок. В следующую минуту я очутился, или все-таки очнулся, у себя дома, на полу, рядом с кроватью. Я не сразу понял, как я здесь оказался и куда подевались они. Меня все еще трясло от ужаса. Сердце бешено колотилось, а руки дрожали, как будто через меня пропустили электрический ток. Я был мокрый от пота, как будто вышел из парилки. Струйки пота стекали по вискам и скулам, собираясь в крупные капли на подбородке и падали на пол. Страх не проходил. Мне по-прежнему казалось, что они окружают меня, а в голове еще звучало эхо того голоса. Постепенно, через несколько минут, логика и рассудок, эти добрые старые друзья, умеющие объяснить что угодно, стали уговаривать, что это был сон. Да, до ужаса реальный, до черта страшный и странный, но все-таки сон. Но поверить в это было просто невозможно. Стоило мне закрыть глаза, и я видел перед собой вращающиеся кресты больницы и эти призрачные фигуры. Просидев еще несколько минут и чувствуя себя совершенно разбитым, все еще беспокойно оглядываясь, я поплелся на кухню варить кофе. Спать больше не хотелось. Ни капли.